Я потому и задал вам этот вопрос, что сам был убежден в ошибочности своих выводов», — скромно сказал Моранж. «Я не буду больше дразнить вашего любопытства», — сказал профессор. «Имя Антинея разлагается на составные части следующим образом. Частица «ти» — чисто варварская приставка к греческому корню. Частица типа берберски — это признак женского рода, нечто вроде французского «ля». Можно доказать это смешение языков бесчисленными примерами, хотя бы названием североафриканского города Типаза, происходящего от «ти» и «паза», означающего «целое». Таким же образом, «тинеа» означает «новое» от «ти» и «неа» — «новый». «А приставка «ан»?» — спросил Моранж. «Неужто, сударь?» — недовольно спросил Лемеш. «Я ошибся в вас и толковал с вами битый час до хрипоты в горле о Критии только для того, чтобы достигнуть столь плачевного результата. Слепому ясно, что приставка «ан» сама по себе лишена значения. Но даже вам станет понятно, что эта приставка все-таки имеет значение, и немалое, если я вам скажу, что здесь мы имеем дело с редким случаем апокопа». Апокопа — усечение слова в грамматике. «Нужно читать не «ан», но «атлан». Вследствие апокопа «атл» выпало, а «ан» уцелело. В результате «антинея» расшифровывается так. «Атлантинея», то есть означает «новая Атланта», что и требовалось доказать. Я посмотрел на Моранжа. Он был совсем подавлен этим неожиданным объяснением значения приставки «ти» и редким апокопом. «Имели ли вы, сударь, возможность проверить правильность этой остроумной гипотезы?» — смог он, наконец, выговорить. «Это можете сделать даже вы», — пренебрежительно ответил Лемеш, потрудившись взглянуть в некоторые из этих книг. Он открыл один за другим 8-9 стенных шкафов. Огромная библиотека предстала перед нашими глазами. «Все, все, здесь есть все», — шептал Моранж со смесью благоговения, восторга и ужаса в голосе. «По крайней мере, все то, с чем стоит считаться», — сказал Лемеш. «Все великие книги, исчезновение которых по сей день оплакивает весь ученый мир. Но каким чудом они здесь очутились?» «Сударь, сударь, стыдитесь! Я счел вас образованным человеком, между тем, как вы на каждом шагу проявляете феноменальное невежество. Неужели вы забыли то место у Плиния Старшего, где он говорит о Карфагенской библиотеке и хранящихся в ней сокровищах? В 146 году, когда Карфаген пал под ударами этого ничтожного Сципиона, скопище невежд, именовавшееся Римским Сенатом, отнеслось к этому сокровищу с величайшим презрением и даже подарило его туземным королям. Таким образом, на долю Мастанабала выпало богатейшее наследство, которое он в полной сохранности оставил своему потомству. От его сыновей эта библиотека перешла к внукам, от внуков к правнукам, пока не досталось Юбе II, мужу прекрасной Клеопатры, и Марку Антонию. Клеопатра Селена имела дочь, вышедшую замуж за царя Атлантов. Таким образом, потомок Нептуна Антинея насчитывает в числе своих предков бессмертную повелительницу Египта. Таким образом, по праву наследования, часть Карфагенской библиотеки вместе с частью Александрийской находится теперь перед нашими глазами.